Почему заставил разрыть? Потому что двум парням заплатили за то, чтобы это сделать, и они погибли. А что, этот тип сам не мог справиться? Это женщина, Робер. Робер разинул рот, потом глотнул вина. Нелюдь какая-то, вступил Освальд. Я не верю. И тем не менее, Освальд. А тот тип, что мочит оленей, тоже баба? «Не вижу связи», — сказал Адамберг. Освальд задумался, уткнувшись в бокал. «Что-то у нас тут слишком много всего происходит. Одновременно», — сказал он наконец. «Может, это одно и то же отродье?» «У преступников свои приоритеты, Освальд. Между убийством оленя и осквернением могил лежит пропасть». «Как знать», — сказал разметчик. «А тень?» Освальд решился, наконец, задать прямой вопрос. «Одна и та же? Она и скользит, и копает?» «Думаю». «И ты собираешься что-то предпринять?» — спросил он. «Послушать твой рассказ о Паскалине Веймо. Мы с ней виделись только в базарные дни, но могу тебя заверить, что она была непорочнее Пресвятой Девы и прожила жизнь так ею и не воспользовавшись». «Умереть — одно дело, — сказал Робер, — но не жить — это еще хуже. И чешется потом все 69 лет», — добавил про себя Адамберг. «Как она умерла?» «Когда она полола траву у Нефа, на нее свалился камень из стены, Господи, прости, и раскроил ей череп. Ее нашли лежащей на животе прямо на земле, и камень был еще на ней». «Было следствие. Приехали жандармы из Эвре и сказали, что это несчастный случай». «Как знать», — сказал разметчик. «Как знать что? Может, это божественная кара?» «Не болтай глупости, Ахилл. Учитывая, куда катится мир, Богу, наверное, заняться нечем, кроме как камни кидать на голову Паскалине». «Она работала?» — спросил Адамберг. «Помогала сапожнику в Кодебеке. Вообще-то тебе лучше Кюре спросить. Она не вылезала из исповедальни. Кюре у нас один на 14 приходов, и здесь бывает каждую вторую пятницу. В эти дни Паскалина являлась церковь ровно в 7, хотя, наверное, в Опортюн она единственная никогда не дотронулась до мужика. Что она, интересно, могла ему рассказать? Где он служит завтра?» «Он больше не служит. Все кончено». «Он умер?» «Тебя послушать, так все умерли», — заметил Робер. «Он жив, но как будто умер. У него депрессия. У мясника из Арьека тоже такое было. Так он 2 года мучился. Ты вроде не болен, а лежишь, и вставать не хочется. А что случилось, не говоришь». «Грустно», — отметил Ахилл. «Бабушка называла это... меланхолии», — сказал Робер. «Иногда все заканчивалось в деревенском пруду». «И что, священник не хочет вставать?» «Он, говорят, встал, но очень изменился». «Ну, с ним-то все понятно. У него же мощи стащили. Это его и подкосило». «Он их хранил, как зеницу ока», — подтвердил разметчик. «Мощи святого Иеронима в церкви Мениля были его гордостью. Тоже мне сокровище, 3 куриные косточки бились словно на дуэли под стеклянным колпаком». «Освальд, не богохульствуй за обедом». «Я не богохульствую, Робер. Я просто говорю, что святой Иероним — это 3 огрызка для приманки козлов, ну а для Кюре это было хуже, чем если бы ему кишки повырывали». «Туда все-таки можно зайти?» «Говорю тебе, мощей там больше нет. Мне нужен Кюре». «А, не знаю. Мы туда с Робером не особенно ходим. Кюре — это все равно, что легавые. Этого нельзя, того нельзя, вечно им все не так». Освальд щедрым жестом наполнил бокалы, словно хотел подчеркнуть, что от нравоучений священника ему ни горячо, ни холодно. «Говорят, Кюре спал с женщинами. Говорят, он нормальный мужик. Говорят, — глухо подтвердил разметчик. Слухи или доказательства есть? Что он мужик? Что он спал с женщинами? Терпеливо поправила Дамберг. Это все из-за его депрессии. Если вдруг ни с того ни с сего тебя словно срубает под корень, а ты не объясняешь почему, все думают, что из-за бабы. Верно, — сказал Ахилл. А имя женщины случайно не называют? Как знать, — сказал Робер, уйдя в себя. Он искоса взглянул на него, потом на Освальда, возможно, намекает на Эрманс, — подумал Адамберг. Пока они переглядывались, Вейренг шептал стихи, уплетая яблочный пирог. «Пусть боги подтвердят. Я бился. Я старался. Я с госпожой моей соблазнами сквитался. Но прелести ее затмили разум мой. Я ими побежден в бою, а не стрелой». Полицейские встали. Пора было возвращаться в Париж. Адамберг, Вейренг и Данглар отправились в гостиницу Аранкура. В холле Данглар потянул Адамберга за рукав. С Вейренгом все устаканилось? У нас перемирие. Работать надо. Вы по-прежнему не хотите послушать про четырех парней? Завтра, Данглар, — сказал Адамберг, снимая с гвоздика ключ от своего номера. Я на ногах не держусь. «Давайте завтра», — сказал майор, направляясь к деревянной лестнице. «Если вам вдруг это еще интересно, знайте, что двух из них уже нет в живых. Осталось трое». Рука Адамберга замерла в воздухе, и он повесил ключ обратно на щит. «Капитан», — позвал он, — «я возьму бутылку и два бокала», — сказал, разворачиваясь, Данглар. 18. Нехитрая обстановка гостиничного холла сводилась к трем соломенным креслам и деревянному столику в углу. Данглар поставил бокалы, зажег обе свечи в медном подсвечнике и откупорил бутылку. «Мне чисто символически», — предупредил Адамберг, отодвигая бокал. «Это всего-навсего сидр». Данглар налил себе от души и устроился напротив комиссара. «Сядьте с этой стороны», — сказал Адамберг, указывая на кресло слева от себя. «И говорите потише. Незачем, чтобы Вейренг слышал. Его комната прямо над нами». «Кто из них умер?» «Фернан Гаско и Жорж Трессен». «Шелудивец и толстый Жорж», —